Да по мне его кобыла и с матерью, да будь они прокляты, а я жеребца не дам обскакать. Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам, заикаясь от злобы, рассказывал. Приехал на гости к Мохову, купцу этот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть Листницкий. Такой из себя тушистый, серьезный, очки носит. Ну да нехай. Даром, что в очках, а жеребца не дамся обогнать. Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку, и через гуменные ворота, чтоб не видел отец, выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные — сотник Лесницкий на поджарой красавице-кобылице и человек 7 — хуторских ребят верхами. «Откуда скакать?» — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца. «От тополя до Царева пруда». «Где это Царев пруд?» — сотник близорук сощурился. «А вон, ваше благородие, возле леса». «Лошадей построили». Сотник поднял над головой плетку. Погон на его плече вспух бугром. — Как скажу три? — Пускать. — Ну? — Раз, два, три. Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно бледным лицом привстал на стременах. Казалось, Григорию томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть. От тополя до Царева пруда версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым наметом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья, цепкой скакавших. Возле Царева пруда наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник против ожидания показался Григорию немало не сконфуженным. Он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою словно выкупанную кобылицу. Я на ней сделал пробег в 150 верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежее, никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня. — Могет быть, — великодушничал Митька. — Резвей его жеребца по всей округе нету, — завидуя сказал веснущатый паренек, прискакавший последним. — Конь добрячий. Митька, дрожащий от пережитого волнения рукой, похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория. Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодновато, сунул два пальца под козырек и отвернулся. Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ощипывая хворостинку. Увидела Гришку, ниже нагнула голову. «Чего застыдилась? Аль мы телешами едем?» — крикнул Митька и подмигнул. «Калинушка моя, эх, горьковатенькая!» Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги, взлегнув, забрызгала Аксинью грязью. «И дьявол дурной!» Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадью, Григорий спросил: «Чего не здороваешься?» «Не стоишь того». За это вот и обляпал, не гордись. — Пусти, — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади. — Что ж ты меня конем топчешь? — Это кобыла, а не конь. — Все одно пусти. — За что серчаешь, Аксютка? — Неужели за надошнее, что в займище? Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка. Жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула: «Отвяжись, Григорий! Я не серчаю, я...» И пошла. Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот. «Придешь, но не на игрище?» — спросил тот. «Нет». «Что так?» «Либо ночевать покликала». Григорий потер ладонью лоб и не ответил.